Глава 13. «Нарвёшь сегодня виноградных листьев? На обед хочу приготовить долмашки», – обратилась к просьбе Киеве Наталья. Каждое утро повар и управляющие сходились на кухне, одна готовила завтраки, другая занималась кофе. Компанию женщинам составлял Андрей, с удовольствием вкушая плоды их стараний. «Что это такое?» – спросил мужчина, услышав название незнакомого блюда. «Как голубцы, только фарш заворачивается не в капустные листья, а виноградные», – объяснила Наталья. «Интересно попробовать», – загорелся предвкушением Андрей, ему нравилось амплуа дегустатора. «Всегда рады таким едокам», – призналась женщина, она успела проникнуться к потеряшке материнской заботой. «Только о тройной порции придется забыть, мне нужно накормить еще группу, которую прислал Корнилов». «Такой неожиданный жест с его стороны, я все еще не могу поверить в это великодушие», – вздохнула Ева. Она верила в человеческую доброту, но часто жизнь ударяла ее по носу за излишнюю доверчивость. И не раз напоминала о таком неприятном явлении, как предательство. «Может, он злодей, который вдруг вспомнил о своем добром сердце?» – предположила Наталья. По лестнице рядом с кухней спустилась уже знакомая пожилая пара, поэтому разговор пришлось прервать. Они всегда пребывали в хорошем расположении духа, или морской воздух так на них влиял, или же прожитые годы, когда за спиной большая часть жизни начинаешь ценить ее еще больше, тем более ценно то, чем располагаешь в сегодняшнюю секунду. «А вот и мои любимые гости! Доброе утро!» Поприветствовала парочку Наталья, она сразу их полюбила за постоянные комплименты приготовленным блюдам. «Наташенька, вчерашняя шурпа мне даже приснилась, до чего была хороша!» Начала день с похвалы Екатерина Дмитриевна. «Надеюсь, сегодня обед не разочарует», – растянулась в улыбке повар. И пока Ева наливала кофе, Андрей со знающим видом рассказывал гостям, какое блюдо будет на обед и из чего оно состоит. «Сегодня мы идем на танцы, и вы должны непременно пойти с нами», – тоном нетерпящим возражений заявил Лев Константинович. «Не знал, что здесь бывают вечеринки», – удивился Андрей, привыкший к сельской тишине. «Вряд ли танцы 60+, можно назвать вечеринкой», – улыбнулась Ева. Другими местными развлечениями поселок не располагал, развеяться хотелось, поэтому Андрей с Евой согласились составить компанию новым друзьям. Организаторы мероприятия задали морскую тематику танцев, что неудивительно, учитывая географическое положение поселка. В арсенале Льва Константиновича оказалось две морских фуражки, и одной он щедро поделился с Андреем. В гардеробе Евы же нашлось летнее платье в бело-синюю полоску. При полном параде две разновозрастные пары ворвались на вечеринку. Хоть танцы и проходили каждую неделю в курортный сезон, Ева никогда на них не ходила. Подобные разновидности веселья были от нее далеки. Честно говоря, девушка вообще считала себя довольно скучной. «Канапе?» – предложила официантка, демонстрируя угощение на подносе. «Спасибо, с удовольствием», – поблагодарил Андрей, взяв еду для себя и своей спутницы. Большинству посетителей было больше 60 или больше 50 точно. Андрей с Евой с восторгом наблюдали за знакомой парой, отплясывающей с огромным азартом. Лев Константинович крутил свою жену во все стороны, ей пришлось даже снять очки, чтобы не уронить в танцевальном порыве. Вихрем энергичная парочка подлетела к Еве с Андреем. «Что вы жметесь, как воробушки? Идем танцевать!» – крикнул Лев Константинович и потянул робких влюбленных в центр зала. Пример стариков неожиданным образом повлиял на младших, и они начали кружить в танце с таким же чувством, как и их наставники. Ева снова обрела беззаботность, забыв о мучающем ее несколько дней плохом предчувствии. Она не знала, что этот момент будет длиться недолго. «В этом платье ты великолепна», – прошептал Андрей, когда быстрые танцы сменились на медленный. «Ты тоже отлично выглядишь и двигаешься», – зачем-то ответила Ева комплиментом на комплимент. Она не привыкла слышать от мужчин нежности, потому что давно уже не подпускала никого ближе, чем на метр. «Если я тебя поцелую прямо сейчас, думаешь, это будет уместно?» – в свою очередь спросил влюбленный без памяти. «Мне кажется, все вокруг закричат и поднимут овации», – хихикнула Ева. Андрей понимал, о чем говорит его спутница, но не мог удержаться от поцелуя хотя бы в щеку. Запах ее кожи и волос пленил мужчину, заставляя забыться уже второй раз за последнее время. «Ева и, конечно же, Андрей». С пренебрежением послышалось рядом. Парочка на секунду оторвалась друг от друга и заметила стоящего на танцполе Ростислава. Участковый держал за руку какую-то низенькую девушку с длинными русыми волосами и аккуратными чертами лица. «Хочу представить вам мою девушку, Анастасию», – гордо заявил новоприбывший. Ева слегка растерялась, но потом, взяв себя в руки, дружелюбно улыбнулась незнакомке. Ростислав, в свою очередь, пригласил даму танцевать и делал это так зажигательно, что всем остальным пришлось посторониться, в страхе помешать этим двум безумцам, кружащимся по всему периметру площадки. «Зря я к нему ревновал», – пошутил Андрей с усмешкой, наблюдая, как участковый выделывается, но при этом успевает косо посматривать на Еву. «Похоже, они нашли друг друга», – улыбнулась управляющая морским гребешком. Втайне девушка надеялась, что попытка Ростислава вызвать у нее ревность может привести к настоящей симпатии по отношению к его нынешней спутнице. К сожалению, участковый оказался не единственным гостем, кто пришел на вечеринку неожиданно. Помпезно вышагивая, в зал вошел Корнилов. «Вам здесь не рады!» Без церемонии обратилась к мужчине организатор танцев, недолюбливающий его. «Я и не собирался приходить на это скучнейшее мероприятие. Мне нужно поговорить с Евой», – ухмыльнулся неприятный тип и подошел к конкурентке. «Я до сих пор не получил от нее благодарности за благородный поступок. Добропорядочные конкуренты так не поступают». Ева не хотела выяснять отношения с мужчиной на людях, поэтому осталась безмолвной. «Сейчас я поговорю с этим индюком», – прорычал Андрей, явно пропитавшись негативной атмосферой, образовавшейся из-за появления Корнилова. «Не надо», – попросила Ева. К девушке подошла Карина, она тоже участвовала в танцах. Администратор всерьез переживала за подругу и была готова собрать целую армию, защищая от вредителя морского гребешка. «Если что, я рядом», – ободрила Карина. «А где Андрей?» – вдруг спохватилась Ева. Не отыскав в поле зрения ни своего мужчины, ни Корнилова, управляющая ринулась на улицу, опасаясь не успеть и найти Андрея в драке с умелым манипулятором. «Вы сейчас же уйдете», – настаивал потерявший память, склонившись над напыщенным Корниловым. Наглеца не пугал напор соперника, лишь забавлял и призывал к удвоенному подтруниванию. «И что же будет, если я останусь? Тебе не поздоровится. Это явная угроза. Милочка, позови сюда нашего представителя закона», – обратился Корнилов к застывшей Еве. Его просьба тут же разморозила девушку, она подбежала к Андрею и, взяв за руку, попыталась увести от объекта ненависти. Но разгоряченный мужчина одернул руку, не сводя глаз с противника. «Последний раз предупреждаю! Катись отсюда!» – крикнул Андрей. Из глаз Евы потекли слезы. Она не узнавала в ласковом парне того, кто сейчас готов накинуться без явного повода на оппонента. Только всхлипы управляющие привели Андрея в чувство. Осознав свое поведение, мужчина бросился со двора в неизвестном направлении. Сейчас он еще больше не понимал, кто он такой. Что если агрессия всегда жила в нем, а потеря памяти лишь на короткий срок позволила о ней забыть?